Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Часть седьмая. Редрик Шухарт. 31 год. За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами. И Редрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, который они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Но Редрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди состав вагонеток. И вот тогда начнется самое дело. Редрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. Тяжелый дьявол. Как я с ним поползу? 1,5 километра, не меньше. Ладно, сталкер, не ной. Знал, на что идешь. 500 тысяч монет дожидаются в конце дороги. Можно и попотеть. Пятьсот тысяч. Лакомый ломоть, а? И черта я дам стервятнику больше 30. А сопляку? А сопляку ничего. Если старый гад хоть полуправду сказал, то сопляку ничего. Сам напросился. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прям дрожал весь, слезы на глазах. Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся. Отец, но он ведь теперь не может. Папахин его ко мне подослал. Вон у него какая пушка в заднем кармане. Нет, вряд ли. Стервятник меня знает, какой я в зоне. Не, чепуха все это. Не первый он меня просил. Не первый он слезы лил. Другие на колени становились. А пушки все они с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень. Вот ведь что получается, стервятник. По последнему. Да, Папахин. Узнал бы ты про эту его затею, ты бы его так костылями отделал, сыночка своего, в зоне вымоленного. Они погрузились в туман по пояс, потом по шею. А еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки. Все. Садись, где стоишь. Перекур. Глотнешь? Для храбрости. Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт. Я лучше кофе. Ну, если разрешите. Валяй, пей. Сыро здесь очень, правда? Сыро. Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было. Страшное дело. Мистер Шухарт, а вы всерьез верите, что эта штука выполняет желание? Чепуха. А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем? Ты вот догадался. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Ну, во-первых... Раньше отец все время брубнил про этот золотой шар. А последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, чтобы он там не говорил. Потом он странный какой-то стал последнее время. А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик. Честно говоря, я вас тогда выследил. И когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять. Он же, наверное, гладкий. закурить можно, мистер Шухарт? Да, кури, кури. Я тоже закурю. До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок, а? Держи. Я знаю, рассказывают, что в зоне будто кто-то живет. Ну, какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт? Угу. Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то. Ну что, сталкер, продирает? Страшно? Привыкай, браток, не стесняйся. Зона. Ну хорошо. А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно. Что бы ты тогда пожелал? Значит, вы все-таки верите? Это не важно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь. Ну, конечно, ноги отцу, чтоб дома было все хорошо. Врешь. Ты, браток, учти. Золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю. Все понятно? Ну, ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе. Так, что это у тебя в заднем кармане? Пистолет. Зачем он тебе? Стрелять. Брось. Давай его сюда. Мистер Шухарт. Давай сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай. Вот так. Платок у тебя есть? Да. Давай. Я заверну. Пусть пока здесь полежит. Даст Бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотя от патрульных отстреливаться, браток? Да мне не для этого. Там только один патрон. Чтобы если как с отцом... Он что? Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Ну, ладно. Рассвело. Подай-ка мне на спину рюкзак. Так. Ты идешь впереди. Угу. Пойдем, как раньше. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся. И уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имею в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться. Если прикажу, мордой в грязь без разговоров. Да курточку свою застегни. Ну... Готов? Готов. Первое направление вот. Ясно? Да. Пошел. Камень, видишь? Угу. Вон, под холмом лежит. Да. Давай на него. Так, дальше. Вон тряпье. Видишь? Да не туда смотришь, вон там правее. Да. Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших. И теперь лежит там специально для того, чтобы показать умным людям дорогу. Так вот, возьми два пальца вправо от этого Хлюста. Взял? Так. Засек точку? Да. Ну, примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел. Они миновали груду серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось. Только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка, миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, надеялись на эту штуку, как на самого Господа Бога. А потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами, и как отрезало. Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотье копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой. И он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет. Хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом. И Редрик запоздал и крикнул Артуру: «Не шевелись, терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно. Пропотели бы только, но не выдержал Артур. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался. Но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю. Обеими руками держа за длинные волосы, дергающиеся голову, и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычания, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля. Уже полыхала на нем одежда, и трещала кожа, вздуваясь пузырями и лопаясь на ногах и боках. Он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил. Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать. Что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку. И сообразил, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Что это было, мистер Шухарт? Смерть это была. Никогда о таком не слышал. Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня. Я ведь сам виноват. Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать. Но я здорово перепугался. Когда припекло, я совсем голову потерял. Я ведь очень боли боюсь, мистер Шухарт. Давай, вставай. Это все были цветочки. Вставай, чего разлегся. Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. Вот и еще одного я вытащил. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается, зачем? Что он у меня родной? Поручился я за него. Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся. Ну, теперь-то на ясную голову я знаю. Правильно я его тащил. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, а миноискатель свой вытащил, тральщик свой, отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все забыл. И про отмычку забыл. И про мартышку забыл. Что же это получается? Что я в самом деле добрый парень? Это мне Игутов он твердит. Кирилл внушал. И Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне. Нашли добряка. Ты это брось. Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо. А потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз. Понятно? Добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки. Здесь все можно пройти, кроме мясорубки. Артур остановился перед крутым съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур. Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога. Еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос. А слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса – это один человек, одно желание стервятника. Дошли, а? Мистер Шухарт, мы дошли? Дошли ведь все-таки! Мы дошли, мистер Шухарт! Он засмеялся счастливым смехом, дошли, присел дошли. На корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Слипшиеся в корку волосы на макушке тряслись и раскачивались смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской. Он был не золотой. Он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий. И он мутно отсвечивал на солнце. Артур, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Редрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок. Счастье для всех. Даром, даром. Сколько угодно счастья. А мальчишка все спускался, приплясывая, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков. Хватит всем. I love you. Никто не уйдет обиженным. Даром! Даром! Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьер. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове. Перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге без особой радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками. И впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти. Но лучше, конечно, подождать еще немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное думать. Вот в чем беда. Что такое думать? Думать это значит изгильнуться, свинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь все это не годится. Ну ладно, мартышка, отец, расплатиться за все. Душу из гадов вынуть. Пусть дряни пожрут, как я жрал. Не то, рыжий. То есть то, конечно. Но что все это значит? Чего мне надо-то? Это ж ругань, а не мысли. Ты вот что, рыжая морда. Ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь с этим шариком и жаришься. Сгниешь, но не уйдешь. Господи, да где же слова-то, мысли-то где? Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было. Подожди. Сейчас. Кирилл ведь что-то такое говорил. Кирилл, он говорил что-то такое. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили, гады. Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь? Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он. Вот он, Кирилл. Вот он, наконец-то. Только ведь я-то в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего рожден человек, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбриджу плохо. Барбриджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. Только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться. Господи, это ж каша, каша, каша. Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю. А он всю жизнь с хрипатом воевал. И от меня, обалдуя, только одного лишь хотел, чтоб я сталкерство бросил. Ну как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Что, работать идти? Вот-а! Не хочу я на вас работать! Тошнит меня от вашей работы! Можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает. Раб он, и больше ничего. А я всегда хотел сам. Сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать. На тоску ихнюю и скуку. Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце. Перед глазами плавали красные пятна. Дрожал воздух на дне карьера. И в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы. А потом, увязая в рыхлом грунте, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары и в то же время морозный озноб пробирал его. Он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но подожди. Если ты вот на самом деле такой всемогущий, всезнающий, все понимающий, разберись. Загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Ну, должно же быть! Душу-то я ведь никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. А? Вытяни из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, будь оно все проклято! Ведь я же ничего не могу придумать, кроме детских этих его слов. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром. И пусть никто счастье для всех даром обиженный. И пусть никто счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный.